Еще одна Райкинская. Берегите бюрократов. Товарищи мужчины, граждане женщины, отнесемся бережно к окружающей нас природе, к ее разнообразным формам. Не допустим полного уничтожения бюрократов. Прекратим преследование этих несчастных. Пусть их вид нам неприятен. Что делать? Все в природе увязано и укручено. Уничтожишь одно звено, рушится другое. Уничтожим бюрократов, испортится народ. Это что же получится? Только попросишь, сразу дадут. Только подойдешь, сразу подпишут. Только скажут, сразу сделают. Что же это будет? Люди по домам начнут сидеть. По телефону будут договариваться. Животы пойдут. Общая вялость. Дети малоподвижные. Мужчины нерешительные. Армия слабеет. Эй, а ну-ка давай. Я к вам. Отказать. Как? А так. Я к вам. Я этот вопрос не решаю. Я к вам. Это не по моей специальности. Не в моей компетентности. С этим обождем. С этим переждем. И тут чувствуешь, как у тебя второе дыхание прорезается. Легкость тела необыкновенная. Упругость удивительная. Ножки напружинил и пошел по кругу. Отказать. Хорошо. Подождать. Хорошо. Переждать. Мирово. Мчишься по городу крепко. Легкий, закаленный, и только слышишь хлоп-хлоп, буль-буль, слабенькие отпадают, гордые валяются, хрум-хрум, косточки ихние тоненькие хрустят, а шкурки на барабанчиках бум-бум-бум, бум-бум-бум, но остаются самые-самые, самые зубастые, самые жилистые. Вы мне отказать, а я с детьми, с женой на костылях в приемной, хлоп на пол. Это у меня течет. Вы мне убирайся вон, а я на вашей даче из вашего колодца. Здрасте, это у меня протекает. Вы мне пошел вон, а я из-под вашей машины. Здрасте, это у меня. Вы самолетом, а я через винт. Вы за границу, а я в Монреале из-за дерева. Здрасте, это все у меня течет. Ах, чтоб ты пропал, откуда ты такой выискался? Откуда? А путем вашего искусственного отбора. Скорость, как у гепарда, кожа, как у меня. Хаумиллиона, челюсть своя и запасная, на животе автобиография, на боку справка о здоровье, в зубах прописка, в глазах видно место жительства. И плотным строем пошел, только ветер в ушах, только пыль по дороге и жилмассив в одну линию сливается. Отказать, хорошо, отложить, хорошо, переждать мирово. Табличкам не верим, мест нет, поищешь, в продаже нет, найдешь, ни черта не страшно нам. Закаленным, перченным, проверенным, мужчины поджарые, женщины стройные, население красивое. Не трогайте бюрократов, большая польза от них происходит. Сколько лет на них наскакиваем, а они живут. Знаете почему? Наши наскоки помогают им породу улучшать. Мы-то съедаем самых слабых. Спасибо за внимание.